Львов. Понедельник, 25 января 1937 года, половина шестого пополудни. Попельский замедлил шаг, когда отдалился на значительное расстояние от автомобиля. Миновал свой дом и пошел аллеями Иезуитского сада, очень медленно, чтобы не поскользнуться. Его движения набрали скорость, когда снял темные очки. Слабое мигание газовых фонарей было для него не опасно, словно трепет пламени свечи или керосиновой лампы. Шел улицами Мицкевича, Зыгмунтовской и Крудецкой. По пути миновал массивное здание управления железной дороги, дворец Голуховских и костел Святой Анны. Пересек неровную брусчатку улицы и через минуту был на углу Яновской и Клепаровской, где находился шинок, именуемый на углу Клепарский и Яновский. В этом заведении ему грозила другая опасность, чем в морском гроте, где он несколько дней назад измывался над Фелицианом Костюком, прозываемым Фелька Десна. Здесь, в угловом шинке, не получил бы предупреждения в виде свиного уха, пробитого гвоздем. Тут получил бы добрую порцию насмешек и оскорблений. Проиграл бы в перебранке, тут могли плеснуть пивом в лицо, а в его котелок кто-нибудь непременно бы нахаркал. Со всем этим столкнулся несколько лет назад, когда вместе с Зарембой хотели закончить в этом заведении какой-то ночной алкогольный тур. Взбешенный, он вытащил тогда пистолет и начал им размахивать. Смех был так силен, что Попельский сразу прочувствовал всю гротескность ситуации. Оглядел зал налитыми кровью глазами, заплеванный котелок нахлобучил на голову какому-то громко смеющемуся студенту и вышел. Позже пробовал отомстить владельцам заведения, но наткнулся на неожиданные препоны в политическом отделе следственного управления. Ему объяснили, что ничего плохого не может произойти с владельцами заведения с такой концентрацией шпиков. Там собирались члены и сторонники Коммунистической партии Западной Украины. Бедные чахоточные студенты, неистовые радикалы и спившиеся представители львовской богемы со своими переходящими музами. Попельский отбросил воспоминания, миновал шинок, вошел в первый подъезд на Клепаровской. Тихо ступая, оказался на втором этаже. Стукнул пальцем по лампочке, которая на миг разгорелась слабым светом и сразу потухла. Этой минуты хватило, чтобы Попельский заметил какую-то страстно целующуюся парочку. Эти люди стояли в нише, под колонной, которая шла этому дому, как готические своды хлеву. Сильно постучал в дверь с цифрой 3. Она вскоре со скрипом отворилась. За ней стоял высокий мужчина в длинном белом плаще с папиросой в руке. «О!» Пан комиссар улыбнулся. «Давно вы у нас не были». «Но это, видимо, не первая сегодня встреча с полицией, а, пан Шанявский?» Попельский подал ему руку, которую тот крепко пожал. «Безусловно». Шанявский запер дверь, быстрым движением подложил под подбородок длинные пальцы, что должно было означать раздумье. «Был здесь ваш молодой сотрудник и выспрашивал о каком-то смуглом парне. Передал ему две информации». Попельский рассматривал жилище Шанявского, которое тот несколько лет снимал у хозяина углового шинка. Было оно меблировано безвкусно, с искусственной роскошью львовского предместья. Этот стиль танцор любил, особенно нравились ему дешевые декорации и искусственные хризантемы. Жилище служило ему для тайных встреч с молодыми бандитами и артистами, с которыми сводили его разные посредники. В своем доме делать это он не мог из страха потерять хорошую репутацию, поддерживать которую старался изо всех сил. Шанявский позволял здесь ночевать и приводить знакомых разным парням, был снисходителен, всегда в хорошем настроении и с песней на устах. До тех пор, пока один из таких случайных знакомцев проломил ему голову шандалом и ограбил его. Попельский нашел преступника в тот же день. Шанявский, победив в борьбе со смертью в хирургической клинике на Пияров, через неделю увидел украденный портфель, в котором держал памятную драгоценность перстень своей любимой покойной матери. Попросил комиссара о встрече, во время которой тихим, прерывающимся голосом заверил, что он всегда к его услугам. Попельский быстро дал Шанявскому возможность любезно отплатить взаимностью. Спустя несколько недель попросил предоставить ему помещение, в котором он мог бы дать выход своим, как он определил, безвредным чудачествам. «Это хорошо, что вы поделились информацией с моим младшей коллегой». Попельский еще раз осмотрелся вокруг. Ему показалось, что в квартире совершенно пусто. «Благодарю от имени полиции. Привело меня сегодня к вам то же, что и всегда, мое маленькое чудачество. Прошу вас». Шаневский указал пальцем на дверь, расположенную рядом с входной. «Ваша ванная комната свободна». И мой казачок затопил печь. Он словно знал. «Благодарю». Попельский нажал ручку и вошел в темное длинное помещение с маленьким окном. Посредине стояла узкая ванна и большой ватер-клозет. От печи разносилось тепло. Закрыл дверь, зажег свет, разделся догола и сложил одежду на стуле. Затем взял картонку со щелоком, стоящую на ванне, старательно вымыл поверхность и сполоснул ее. Потом погасил свет, задернул шторы и зажег несколько длинных тонких свечей. Влез нагишом в ванну, не напустив воды. И ждал.